Вот уже черный город, предместье Баку, с низкокрышими домами, олеандрами вдоль улиц и трамвайными путями. Сейчас будет Сабунчинский вокзал. Тут рядом в трех кварталах живет моя бабушка. Хорошо, что я не дал телеграмму о приезде, а то было бы сейчас паники в доме. Свернули направо. А значит, везут в городскую милицию как раз напротив моей школы на улице Кецхавели. Потрясающе. Гордость школы, выпускник 10 Б-класса, работающий нынче в Москве в «Комсомольской правде», приезжает к воротам родной школы в милицейском воронке, и его под конвоем ведут в городское управление милиции, и дежурный капитан, малограмотный азербайджанец, заполняет первый протокол задержания. Фамилия, имя? Гарин Андрей, где живешь? В Москве, отвечаю, чуть передразнивая его акцент. В Москве живешь, а наркотики из Ташкента в Баку возишь? Что у нас тут, своих наркотиков не хватает? А он ничего, с чувством юмора этот капитан. А что, у вас много наркотиков, спрашиваю? Он смотрит на меня, пропускает вопрос мимо ушей и говорит лениво: документы. Документы на аэродроме остались в сумке. Я просил милиционера поискать. Я еще не выбрал, как мне себя вести, выдавать Дьяловых или не выдавать. Все-таки школьный приятель и его сестра, в которую я втюрился с первого взгляда. Но, с другой стороны, как я буду выкручиваться с этим гробом, если не скажу, что его владелец мой знакомый? Зачем же я полез тащить этот гроб? Но пока я обдумывал, сразу мне потребовать какое-нибудь начальство, чтобы доказать, что я — это я, корреспондент Всесоюзной газеты, или, наоборот, протянуть резину, поиграться в арест, чтобы потом красочнее описать это в репортаже, все решилось само собой. «Где работаешь?» — спросил капитан. «В «Комсомольской правде». «Что такое «в «Комсомольской правде»?» — не понял он. «Артель такая? Артель?» «Газета!» — психанул я. «Ты газеты читаешь?» Капитан встал, медленно, будто лениво, подошел ко мне и вдруг почти без замаха коротким ударом врезал мне по уху так, что я не устоял на ногах, упал на грязный в окурках пол дежурной комнаты. «Как? За что? По какому праву?» Оглушенный, держась за голову, я поднялся на ноги, а он сказал, уже садясь на свое место: «Еще раз скажешь мне ты, совсем голову оторву, понял? В своей Москве будешь наркотики продавать, а не у нас». Теперь я молча смотрел на него, запоминая все. Его лицо, эту наглую с кавказскими глазами на выкате морду и раннюю залысину под черными волосами. Ничего. Он у меня еще будет в ногах валяться, паскудина. «Ну?» — повторил он. «Где же? Работаешь?» «Да, теперь я тебе много скажу, жди. Я хочу говорить с начальником милиции», — сказал я как мог спокойно. «Сейчас, сейчас!» — усмехнулся он. «Он тебя как раз и ждет. Значит, нигде не работаешь. Просто спекулянт. По какому адресу прописан?» «Я буду говорить только при начальнике милиции или при прокуроре». Он посмотрел мне в глаза, выдержал паузу, нажал какую-то кнопку на столе. За дверью прозвучал гудок, и в двери появился дежурный сержант. Капитан кивнул ему на меня. «Забери их, капезе!» И бросил мне презрительно: «Москвич хуев!» Я давно еще с детства знал, что больше, чем евреев, больше, чем армян, азербайджанцы ненавидят теперь русских. Считают русских оккупантами, но чтобы в государственном учреждении, в милиции... Вот так открыто, без обиняков, ничего не стесняясь. А впрочем, что ему стесняться? Кого? Спекулянта наркотиками? —